Тобольск, 1905 год. По прибытии в Тобольск Михаил понял, что здесь его никто не ждет. Таких, как он, оставивших свои деревни и села в надежде на заработок, тысячи. Михаил снял недорогую комнатку у пожилой мещанки. Женщина справно обстирывала его. Питался постоялец в ближайшем питейном заведении и, не теряя надежды, начал активные поиски работы. Он обошел все крупные заводы и фабрики. Везде одно и то же. Предлагали только тяжелую, неквалифицированную работу, сиречь учетчиков, писарей в конторах, помощников бухгалтеров было хоть пруд пруди. Спустя месяц кошелек Михаила сильно исхудал, он экономил на всем. Наконец, как-то прочитал в Тобольских ведомостях, что смотритель тюрем Тобольской губернии, господин Богоявленский, открывает несколько вакансий младших надсмотрщиков в исправительно-арестантском отделении непосредственно с самой Тобольской пересылочной тюрьме номер 1 и каторжной тюрьме номер 238. Доведенный до отчаяния поисками работы, Михаил решил попытать счастье на казенном поприще. Знающие люди, с которыми Михаил уже успел завязать знакомство в городе, просветили его по поводу казенной службы. Платят копейки. Работа собачья, ибо помимо политических осужденных тюрьмы переполнены уголовниками. Единственный заработок младшего надзирателя – взятки за передачу весточек с воли, а также за продажу арестантам втридорога заварки, махорки и девок. Последнее являлось особенно доходным, ибо в каждой тюрьме располагалось как мужское отделение, так и женское. В Тобольском исправительно-арестантском отделении содержались заключенные, приговоренные к арестантским работам за так называемые легкие преступления – кража, драка, мошенничество, бродяжничество. Арестанты работали как на внутренних, так и на внешних работах, в зависимости от обстоятельств и при необходимой охране, которую обеспечивали специальные военные роты. При тюрьме был построен небольшой кирпичный завод, где и трудились заключенные. Завод давал приличную прибыль, которая частично шла в казну, а частично на содержание арестантов и тюремный персонал. Михаил узнал, что Тобольское исправительно-арестантское отделение считается самым благополучным среди местных тюрем. Ему удалось пообщаться с человеком, проведшим там 3 года за кражу. Бывший арестант подробно рассказал Михаилу о казенном заведении. Исправительно-арестантское отделение было тюрьмой небольшой, насчитывало 16 больших общих и 13 одиночных камер. Вначале оно рассчитывалось на 200 человек, но реально в нем размещалось человек 300. Санитарное состояние этой тюрьмы являлось лучшим по сравнению с другими тюрьмами Тобольской губернии. Камеры были сухими и светлыми, имелась вентиляция, белье арестантам выдавалось на год и менялось еженедельно. Постелью служили тюфяки из войлока, обтянутые холстом, а подушками наволочки, набитые оленьей шерстью. Но слабым местом являлось отсутствие больницы и плохая система отопления арестантских помещений. Зимой в камерах стоял холод, арестанты замерзали, постоянно болели. При серьезных заболеваниях их отправляли в госпитальный блок при Тобольской каторжной тюрьме номер 238. Больных там вниманием особо не баловали. Лечили по принципу «если на то Божья воля выживет, а ежели нет, похоронят на тюремном кладбище». Собеседник Михаила был уверен, коли уж идти к властям в услужение, то в исправительное отделение, ибо арестант проводит в тюрьме срок, а надзиратель – жизнь. К тому же в последнее время в исправительной тюрьме все чаще содержались политические заключенные по той причине, что Тобольская тюрьма номер один была переполнена, и вместо 300 арестантов в ней пребывало в два раза больше. Все чаще в Тобольской тюрьме случались голодные бунты, а уж о каторжной тюрьме номер 238 и говорить нечего, потому как кормили заключенных два раза в день, утром и вечером, подгнившей картошкой и капустой, жидкой кашей, сваренной на воде. Мясо разворовывалось тюремным персоналом. Хлеб давали низкого качества, в котором наполовину содержался жмых. Должность начальника губернской тюрьмы была причислена к четвертому разряду с содержанием жалования и столовых в размере 400 рублей в год, а должность помощника начальника с содержанием 300 рублей. Казенное вещевое довольствие чинов тюремной стражи выглядело так: мундир, укороченные шаровары, китель, шинель, фуражка, башлык, галстук. Для старших чинов добавлялись галун, башмаки, кушак. Старшие надзиратели по положению были вооружены шашками и револьверами, а младшие – только револьверами. Ежегодно выдавалось всего 10 патронов на человека, и раз в год проходило обучение надзирателей стрельбе. Жалование старшие надзиратели получали в размере 240 рублей в год, младшие – 180. Через каждые 5 лет к основному содержанию прибавлялась 1/3 за выслугу. Михаил, приодевшись, отправился наниматься на казенную службу. Тобольское исправительное арестантское отделение, окруженное высокой каменной стеной, находилось на окраине города. Тюрьма представляла собой трехэтажное сооружение столетней давности с подвальным этажом. В нем располагались кухня, пекарня, квасоварня, мастерские, карцеры и цехгаус для арестантской одежды. Здесь же находилось помещение для надзирателей. – На местном сленге оно называлось «камеры», сиречь срок коротали и арестанты, и надзиратели. Михаил подошел к центральному входу, потоптался в нерешительности. Ему ох, как не хотелось оказаться за тюремными воротами, но обстоятельства вынуждали либо идти на казенную службу, либо возвращаться в родное Спасское. Около центрального входа в ожидании стояла пестрая группа людей, кто принес передачу для своего арестанта, а кто надеялся за надлежащую мзду получить свидание. Михаил поразмыслил и направился к проходной. Там он объяснил охраннику, что пришел наниматься в младшие надзиратели, и для подтверждения своих слов показал соответствующий выпуск «Тобольских ведомостей». После длительного ожидания Михаил вошел в длинный, как пенал, кабинет заместителя начальника тюрьмы, господина Чернова, прошел мимо ряда столов с писарями. Михаил приблизился к массивному письменному, обтянутому темно-зеленым сукном столу. За ним восседал худой человек, похожий на ворона, запечатанного в черный мундир с золотыми пуговицами. «Ворон!» Цепким профессиональным взором смерил претендента. «Из приказчиков?» — сурово поинтересовался он. «Из них?» — спокойно подтвердил Михаил. «Отчего решил поменять род деятельности? Проворовался?» Михаил, не ожидая такого напора, смутился. «Ну что молчишь?» Наседал Чернов, буравя его своими черными маленькими птичьими глазками. «Или я в яблочко попал?» «Жена умерла. Родами», — признался он. «Не мог я в селе остаться. Уехал. Добрался до Омска, затем до Тобольска». «Все ясно», — подвел черту чиновник. «Думал на непыльную службу устроиться. А не вышло?» Михаил кивнул. «Все так, господин начальник». Чернову понравилось, что претендент не стал юлить, врать, оправдываться. Как фамилия, имя, отчество, возраст? Венгеров Михаил Дмитриевич, 20 лет от роду. Значит так, Венгеров, жить будешь при тюрьме. Обмундирование, питание за казенный счет, денежное довольствие 180 рублей в год. Михаил растерянно сморгнул. «Маловато, знаю», — примирительно сказал Чернов, словно читая мысли претендента. «Да ничего, освоишься, поймешь, как подзаработать, только предупреждаю сразу. На взятках не попадайся. Наказание одно — увольнение. Ну что, готов служить?» Михаил замялся. Чернов понимал, парень рассчитывал на большее. «Грамоте обучен?» — снова спросил Чернов. Михаил кивнул в ответ. «Хорошо. Паспорт при себе?» — Михаил протянул чиновнику паспорт. Венгерову выдали амуниции, пистолет и патроны, разместили в камере на пару с младшим надзирателем Петром Бахреевым. Петр был старше Михаила, служил давно, почитай уж как 10 лет. Он, облаченный в черную казенную форму, правда, без ремня и портупеи, встретил новобранца дружелюбно. На груди младшего надзирателя выделялась серебряная медаль за беспорочную службу в тюремной страже с портретом императора Александра III. Примечание. Медалью награждались все чины тюремной стражи, кроме надзирательниц, за безупречную непрерывную службу в должности не менее 5 лет, учреждена 3 декабря 1887 года. Конец примечания. Петр оказался человеком простым и разговорчивым. Тюремный быт отнюдь не озлобил его и не превратил в циника. Он внимательно выслушал рассказ Михаила. Посочувствовал. «Да, и я когда-то из деревни уехал. Пятому сыну в семье ничего не светит», — вспоминал он. «Подался сначала в Тюмень, на заводе литейном горбатился, почернел весь, да потом с закадычным дружком перебрался в Тобольск. Только пути дорожки наши разошлись, я в надзирателя пошел, а он в карманнике». Встретились годы спустя по разные стороны решетки. Ладно, приказано тебя ввести в курс дела. Завтра в 6 утра моя смена. Со мной пойдешь. Все расскажу, все покажу. Если что непонятно, спрашивай. С другими надзирателями лишний раз в разговор не вступай. Живи по правилу слово серебро, молчание золото. В тот же день Михаила поставили на довольствие. Отужинал он в столовой для надзирателей. Кухарили и поддерживали порядок здесь женщины из заключенных. Ну, все лучше, чем на кирпичном заводе надрываться. Михаил также заметил, что некоторые надзиратели многозначительно переглядываются с подавальщицами. Петр шепотом пояснил: «Службу покидаем нечасто, а бабу хочется, а те, что при столовой и кухне подъедаются, проверенные лекарем, чистые, заразу не подцепишь, только здесь уже у каждого свои пристрастия». Спал на узкой солдатской кровати в эту ночь Михаил крепко. Снялась Спасская, покойная жена. Колька Хлюст. Пробудился он по привычке засветло, подъем для надзирателей был в 5 утра, заступление на смену в 6. Младшие надзиратели умылись, надели черную форму, подпоясались ремнями, расправили портупеи, проверили револьверы системы Смит и Вессон в кобуре из черной юфтевой кожи. Примечание. По утвержденному 5 октября 1885 года описанию тюремной стражи выдавалась особая форма черного цвета, и вооружение. Старшие надзиратели и ключники носили шашку с темляком военного образца. Конец примечания. Младшему составу обувь не выдавали. Михаил натянул свои любимые сапоги из оленьей кожи, подаренные Николаем на свадьбу. «Еще на медне твою справную обувку заметил», — сказал Петр, расчесывая деревянным гребнем густые с проседью волосы. Михаил тяжело вздохнул. «Подарок друга на свадьбу». Позавтракали надзиратели ячменной кашей в столовой, затем заступили на смену. Михаил прижился на новой казенной службе, освоил все ее тонкости. Как правильно обыскивать вновь прибывшую партию арестантов, как проводить утреннюю и вечернюю переклички, как распределять работу с вечера и подавать сведения старшему надзирателю. Научился Михаил поддерживать порядок во вверенных ему камерах, за нарушение нещадно отправлял в карцер, а также брал мзду потихоньку за передачу записок на волю и обратно, за водку, за второе шерстяное одеяло, за упаковку заварки и колотый сахар, и, разумеется, за свидание с родственниками, особенно с женами и любовницами, на то Михаил выделял карцер с матрацем и одеялом. Для зажиточных воров младший надзиратель предоставлял отдельные услуги девок по сходной цене из числа арестанток. Выделял им тот же карцер, что и для свиданий с родственниками. Мзду брал немалую. Сирич приходилось делиться с надзирательницами женского отделения. Однажды вор по кличке Щеголый заявил желание поразвлечься, за что посулил Михаилу солидный куш, но девку и спросил, красивую и свежую, то есть из последней партии заключенных. Михаил сначала пришел в ярость. «Тебе здесь не публичный дом», — коротко отрезал он, но подлый Щегол так умел упрашивать, что младший надзиратель сдался. Переговорив с надзирательницей из женского отделения, он узнал, что недавно поступила новая партия женщин, а среди них некая Варвара Михеева, проститутка, обворовавшая своего клиента. По словам надзирательницы, Варвара была на редкость хороша. Михаил уже успел насмотреться на тюремных красавиц и, честно говоря, кроме брезгливости, к ним ничего не испытывал. Но когда он увидел Варвару, сердце его зашлось. Перед Михаилом стояла статная, полногрудая девка с пышной каштановой косой, уложенной вокруг головы, и дерзко смотрела на него василькового цвета глазами. — Ты, что ли, младший надзиратель? Без малейшего страха спросила она и взмахнула густыми ресницами. — Я... — Для себя берешь? — Цинично поинтересовалась она, прищурив глаза, словно кошка. — Нет, — коротко ответил Михаил в некотором замешательстве. — А жаль. — Ты мне по нраву, — заигрывала хитрая Варвара. Ей вовсе не хотелось ходить по рукам в мужском отделении, несмотря на род своего занятия на воле. И она сразу же решила подбить клинья к надзирателю. Михаил справился с соблазном, запер Варвару в карцере, где она дождалась Щегла. Однако васильковые глаза девицы снились ему несколько ночей кряду. И когда Щегол снова захотел любви с Варварой, Михаил выкатил ему непомерную цену. Умудренный опытом, Щегол сразу смекнул, на девку положил глаз кто-то из начальства, что в тюрьме не было редкостью, и безропотно согласился на замену по сходной цене. При первой же возможности Михаил замолвил за Варвару словечко, и ее отправили на кухню, посудомойкой. Девка не сразу поняла, кому обязана такой милостью, но когда Михаил появился на кухне, одарила его расцветшими васильками в глазах. Говорила же, ты мне по нраву. Варвара сняла заляпанный жирными пятнами фартук и отбросила в сторону. Старшая по кухне строго на нее зыркнула, но, заметив интересность зирателя, умерила свой пыл, ибо на кухне, в прачечной и гладильной работали только фаворитки. Михаил без лишних слов, а в данном случае он просто не знал, что и сказать, завел девку в кладовку и плотно закрыл дверь. Та, не заставив себя упрашивать долго, скинула арестантское платье, представ перед надзирателем в одной исподнице. Примечание. Исподница — женская тонкая нижняя рубашка. Конец примечания. С того самого дня Михаил с нетерпением ждал встреч с Варварой. Среди надзирателей быстро прошел слух, Варька Михеева, фаворитка Венгерова, ее не трогать.